Пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение мы обращаем внимание на пастыря и паству. В предыдущих беседах мы указали на взаимоотношения пастыря и его паствы, которые можно уподобить примерной семье. Пастырь является представителем общины, что заставляет его говорить от имени церкви. Попечение о веренных ему душах является его важной обязанностью. Для удовлетворения духовных нужд пастырю необходимо ознакомиться с нуждами паствы. Следовательно, посещение членов на дому является одной из насущных его обязанностей. В своих заботах о членах паствы пастырь должен руководиться во всех своих действиях только любовью. Пастырь должен всегда знать, когда и куда идти с посещением. Рождение или смерть, неудача или горе в семье, болезнь, утрата близких, заботы о детях, приискание занятий, всякий раз в условиях все новых и новых обстоятельств, новый повод, чтобы снова навестить ту или другую семью. Пренебрегать возможностью быть полезным, стать своим, сделаться другом, ожидать приглашения, значит совершить непростительную ошибку. Отношения пастыря с членами паствы должны согреваться действительно неподдельной сердечностью. И при создавшейся близости пасторское присутствие во всех случаях окажется только желанным. Но и сближившись с людьми, завоевав их привязанность и доверие, пастырь должен все же с людьми считаться и никогда не оказываться для них в тягость. Посещения должны быть уместными при всеобщей занятости людей. И когда так трудно урвать днем полчаса для отдыха, надо знать, куда и когда являться, чтобы не утомлять усталых людей и не нарушать распорядка их дня. Часы домашней работы, отдыха, еды, каждое посещение для хозяевов оказывается обременительным. Предупреждая людей, что вы собираетесь их навестить, и прося указать удобный для них день и час, вы тем самым облегчаете и их заботы, и вашу собственную миссию. Всегда, когда пастырь входит в дом к людям, эти люди должны знать, почему и зачем он к ним пришел. Они должны почувствовать, что пастырь зашел не мимоходом, не просто для того, чтобы повидать их, но по важному делу. Конечно, не случайные фразы и малозначащие слова, а пастырский характер, смысл его речи, манера говорить, манера расспрашивать должны убедить людей, что пастырь пришел к ним во имя Христа, и что дело Христово, ради которого он явился, для него выше всего. Такой подход пастыря к людям возможен только тогда, когда пастырь живет в тесном общении с Богом и жизнью своей как бы отражает Христа. О таком пастыре позволительно будет сказать, как в свое время было сказано о пророке. «Вот я знаю, что человек Божий, который постоянно проходит мимо нас, святой». В чем заключается это дело Христово, ради которого пастырь приходит к людям? Для апостола Павла оно всегда заключалось в том, чтобы представить каждого человека непорочным пред Богом. Рожденный духовно младенец во Христе нуждается в постоянном питании и уходе, иначе он умрет. Пастырь призван не только спасать, но и печись о спасенных. Зажженная в человеческой душе искра Божия должна разгореться неугасимое пламя. Посещая новообращенного, пастор в этом посещении видит пред собою строго намеченную цель. Его посещение должно являться духовно обогащающим. Вставший на путь Христов неизменно ждет, что пастор даст ему полезные указания о том, как надо читать Библию, какие имеются книги по волнующему его вопросу, где можно достать их и прочее. Пастырю надлежит побуждать такого человека к молитвенной жизни до тех пор, пока сладость и неизреченная духовная польза молитвы будут вполне осознаны и глубоко оценены. Часто новообращенный нуждается в том, чтобы в каком-нибудь вопросе, затруднении или нужде довериться Богу. Кто ободрит его и укрепит его сердце в приобретении этого нового духовного опыта, как не пастырь? В начале своего следования за Христом верующий иногда попадает в духовные тупики, не уясняя всей разницы между такими положениями, как грех и искушение, спасение и освящение, плоды веры и добрые дела, оправдание и безгрешность. В личной беседе и только в ней эти вопросы могут быть сообща и обстоятельно рассмотрены. Опытный пастырь осторожно, терпеливо и решительно ведет жаждущую душу в жизнь полной принадлежности Богу, радостного следования за Христом и покорности Ему. Посещая членов своей церкви, пастырь должен дать понять людям, что те, кому он зашел, являются членами единой общины семьи, общины, которая вместе с пастором глубоко заинтересована и в духовном благополучии. Часто может случиться, что беседа пастора с членами общины в силу некоторой остроты затронутых вопросов, порицания, обличения, оказывается невозможной по условиям данного места, тогда пастор должен пригласить их к себе и наедине высказать все то, что он считал своим долгом сказать. Люди должны всегда знать, что к своему пастору они могут в любое время зайти запросто своей обремененной душой и найти в его лице доброжелательного слушателя и человека, способного им помочь. Пастырское посещение членов общины должно по возможности быть непродолжительным. Но такое ограниченное временем посещение ни в коем случае не должно протекать в атмосфере из лучшей суеты, торопливости. Ничего, кроме вреда, подобное посещение не может принести. Посетить человека для того только, чтобы нарушить известную программу дня и не внести в дом благословения, такое служение может оказаться весьма опасным. Пастырское посещение членов общины должно быть не плотским, а чисто духовным. О пустой болтовне, неуместных шутках, каких-нибудь сплетнях при этих встречах не может быть и речи. Но нужно избегать и других крайностей, напускного благочестия, елейности, искусающего формализма. Иногда не следует забывать, что Дух Святой преображает человека, возвышает и облагораживает душу, и преображенный человек не может быть естественным, простым и сердечным. Сближаясь с людьми, пастор может сблизиться только в атмосфере безусловной искренности и настоящей дружбы, в силе Святого Духа. Духовному пастору нет необходимости при встречах заводить разговор тактически развивать и плести его, а потом уж приводить разговор на духовную беседу. Если пастырь действительно является Христовым благоуханием, он неизменно принесет запах живительный всюду, куда Господь направит его шаги. Посещение членов пасты должно быть всегда тщательно подготовленным. В каждый дом, куда пастырю призывает его долг и принятие на себя обязанностей, он может и должен войти с твердым сознанием, что в своей целенаправленной молитве, предшествующей этому посещению, он обрел новую силу Духа Святого и готов преодолеть всякий иной вражеский дух на своем пути. Говорить о каких-либо затруднениях, возникающих у пастыря при посещении духовных верующих, конечно, не приходится. Ведь в общении с людьми действительно духовными пастырь и сам духовно укрепляется и обогащается. Аминь.